Глава сороковая. Алиса в саду, я уехал на работу. Утром читаю сообщение от отца. Не люблю после некоторых событий утренние сообщения, но здесь все как надо, и снова хочется улыбаться. Но что еще может случиться? Раиса Васильевна приходила, Лидочка тоже. Коля сделал попытку, и я повелась на манипуляцию. Ходы закончились, как мне кажется. Тем более бывший опасается Артема. Коля прекрасно понимает, что пустыми угрозами направо и налево такой человек не станет. Но для меня главное, чтобы эти дела не коснулись меня и Алисы. Папа переживает? Сонно спрашивает Артем, притягивая меня к себе. Отчитывается скорее. Тихо смеюсь, потому что его дыхание щекочет шею. Значит, Герман Матвеевич не прочитал тебе лекцию о том, что хорошие девочки любят плохих парней? Артем уже, кажется, проснулся окончательно. Мне показалось, он не слишком доволен. «Он просто переживает», — говорю я, «и считает примерно так же, как и ты, только обосновал это биохимическими процессами в организме». «Так, а расскажи-ка и мне, даже интересно, что там с биохимией? Про биохимический анализ крови знаю, но твой отец наверняка имел в виду что-то, связанное с гормонами». Я и рассказываю. Про синдром спасения, про желание повторить тот же гормональный выплеск, что и в первый раз. Артем внимательно слушает, перевернувшись и глядя в потолок. Иногда едва заметно кивает, иногда улыбается. И когда я заканчиваю лекцию по эндокринологии, жду, что Артем скажет на это. «А ты сама как думаешь?» — спрашивает он. «Гормоны у нас или что-то другое?» «Будет видно», — отвечаю я в духе Артема, на что он только качает головой. «Если гормоны, то скоро пройдет, а если что-то другое, не будем торопить события». «Да, учусь я быстро. Он понимает, что я шучу сейчас, потому что теперь точно уверена, что это не просто гормоны. И Артем, он вчера так говорил о наших отношениях, как будто для него это все в новинку. И я тоже не хочу торопиться. Увы, один раз я обожглась, и понимаю, что Коля с Артемом совсем не похожи, но поговорку про воду и молоко не просто так придумали. Пока я иду в душ, Артем готовит кофе. Еще рано, но работу никто не отменял. На улице после вчерашней непогоды свежо, хотя я думала, что будет парилка. Вдыхаю полной грудью и в прямом, и в переносном смысле этой фразы. Как будто после долгого удушья могу наконец глотнуть свежего воздуха. Артем привозит меня к дому отца, где я оставила машину. И мы, как юные влюбленные, все никак не можем расстаться. Не знаю, сколько бы мы прощались, если бы не звонок. «Марат, как всегда, вовремя», — смотрит Артем на экран смартфона. «Вот что значит, нет у человека личной жизни». «Поезжай». На этот раз действительно открываю дверь, не забыв про быстрый поцелуй. С долгими он остеряется счет времени, иначе бы я давно была дома. Смотрю вслед, пока машина не скрывается из виду, и иду в дом. Страшно сглазить, хоть и не верю в приметы, но я такая счастливая. А ведь всего-то и надо было спросить у Артема обо всем прямо. Да, вроде все понятно, все хорошо, но на самом деле женщинам нужно быть уверенными в завтрашнем дне. И даже если ничего не получится... Нет, загадывать тоже не стану. Нам хорошо, даже более того. Нас все устраивает? Еще как! Артем не прячет меня от друзей под предлогом, что счастье любит тишину. А судя по реакции Марата, такого от Лазарева он не ожидал. Значит, я значу больше, чем приятное времяпрепровождение. И все у нас еще впереди, я уверена. Женская интуиция — та самая пресловутая вещь, о которой все говорят. Переодевшись, еду навстречу, потом еще на одну. Время до обеда пролетает, можно сказать, незаметно. И спокойно, в привычном темпе, никаких неожиданностей. Хочу, чтобы каждый день был таким. Но, видимо, мой посыл до Вселенной не успел дойти. Стоило об этом подумать, как от мелодии звонка неприятный холодок пробегает по спине. Опять интуиция? Видимо, она, потому что на экране я вижу имя бывшей свекрови. Опять 25. «Слушаю», — сдержанно отвечаю. «Злата!» Раиса Васильевна кажется на грани истерики. «Злата!» Если это очередной спектакль, то уже не смешно. Вздыхаю, борясь с желанием повесить трубку. «Слушаю», — повторяю. «Коля, он...» Слова даются ей с трудом. «Может, Герман Матвеевич может помочь, у него же связи». «Я ничего не понимаю», — обрываю ее. Не знаю, в чем, но мой отец вряд ли захочет вам помогать. Все, Раиса Васильевна, мы чужие люди, и мне глубоко плевать, что случилось с Колей. Он в полиции. Наконец она проясняет хоть что-то. Там что-то с бухгалтерией. Если он ни в чем не виноват, то его допросят и отпустят. Равнодушно, чего от себя даже не ожидала, говорю я. А если нет, будете с Лидой носить ему передачи. За все надо отвечать. Нажимаю на отбой и вздыхаю. Значит, Артем взялся за бывшего основательно и что-то накопали. Господи, как хорошо, что мы уже в разводе. Думаю, именно развода Артем и ждал, чтобы натравить на Колю проверку. Его мне совсем не жаль. Как я и сказала бывшей свекрови, за все надо отвечать. Вот Коля и ответит. А Раиса Васильевна? Может, и стоило бы ее пожалеть, но если подумать, она виновата не меньше. Ведь именно она воспитала такого человека, как мой бывший муж. Она вложила в него свои ценности и убеждения. Так смысл теперь плакать? Пришло время собирать урожай своего воспитания. Звоню Артему, чтобы он мне более внятно все объяснил. Думаю, он в курсе. Заботливая мать успела позвонить? Едва подняв трубку, задает Артем вопрос. «Успела, не отрицаю я. Что происходит?» «Твой бывший пойдет по экономической статье», — отвечает он. «Может, отсидит и недолго, но в мир бизнеса ему путь будет заказан навсегда. Что еще тебя интересует?» «А да», — вспоминает Артем, — «забудь о разделе имущества. Все арестуют и, скорее всего, прикарманят себе. Ты же понимаешь, недвижимость никто не упустит. Если ты хочешь, то можно попробовать». «Не хочу», — перебиваю я, понимая, куда он клонит. «Не хочу ничего, чтобы напоминало о прошлой жизни». Я так и подумал. Артем доволен моим ответом. «Злата, забирай бусинку из сада и приезжайте ко мне. У меня для тебя сюрприз». А сейчас он загадочен. «Не люблю сюрпризы», — усмехаюсь я. «Давай-давай, надеюсь, этот тебе понравится». «Что ж, заинтриговал. Улыбаясь, еду за Алисой и, остановившись перед воротами, думаю». Надо ее перевести в другой детский сад. И дело не в том, что этот слишком дорогой. Да, стресс, но... Я хочу, чтобы она росла обычным ребенком. Не знаю, были ли в те времена, когда я училась, частные детские сады и школы, но уверена, что у отца была возможность оплатить мне что угодно. Он этого не сделал. Я ходила в обычный детский сад, училась в среднеобразовательной школе рядом с домом. Да, если я чем-то загоралась... то отец на курсы и кружки не скупился. Не попробуешь, не узнаешь, твое это или нет. И у меня были хорошие учителя, много друзей, причем не из элиты, как выражался Коля. «Мама, мы поедем к волшебнику?» спрашивает дочка, когда мы садимся в машину. «Поедем», киваю, пристегивая Алису. Артем уже ждет нас в своих апартаментах, и мы с ним сразу выслушиваем, как бусинка провела день в саду. Причем он слушает внимательно, не отвлекается на подающие короткие сигналы телефон. И это для меня очень важно. Наконец дочка убегает наверх, чтобы посмотреть мультики, и я вопросительно смотрю на Артема. «Ну, и где обещанный сюрприз?» «Злата». Из-под диванной подушки достает коробочку, небольшую подарочную коробочку. «Это тебе». «Неужели все так банально? Украшение?» «Скорее всего. А что еще туда поместится?» «Спасибо», — отвечаю, принимая подарок и снимаю крышечку. «Артем!» «Банально?» «Нет. Я понимаю, что для него это был сложный шаг. Да, он вчера говорил, что мы попробуем, не обещал мне ни луну с неба, ни подвенечное платье. Он снова просто делает. В коробке лежат ключи от его апартаментов».